Юлия Бузакина. «Просто останься». Читает Ольга Куликова. Глава первая. Катя. «Катерина, ты...» «Нет, серьезно, глазам своим не верю». Я вздрагиваю. Щурясь от яркого солнца, прячу за спину своего маленького Марка и присматриваюсь к водителю добротного китайского внедорожника. Губы против воли расплываются в улыбке. Я его знаю. Когда-то мы вместе начинали. Делили ночные дежурства в центральной городской больнице. Карим — анестезиолог, я — терапевт. В той, другой жизни. Отзывается глухой болью в груди воспоминания. «Привет, Карим. Ты здесь, как...»